Как уже вошло в обычай, корнет Ярчевский был встречен в доме Алексея Сергеевича с большим радушием. Разве что пушки не полили по причине их совершеннейшего отсутствия, да многочисленная дворня не высыпала навстречу по той же причине. Ограничилось все неизменным Семеном, весьма шустро распахнувшим дверь перед почетным гостем. Хозяин, правда, был сегодня то ли не в духе, то ли погружен в заботы. Он, конечно, поприветствовал корнета вполне дружески, но чувствовалось, что сегодня его тяготят дела. Проходя к креслу, Ольга украдкой бросила взгляд на стол, на груду бумаг. Они ничем не напоминали черновики стихотворений, имели вид скорее казенный. Алексей Сергеевич был достаточно деликатен, чтобы прямо не попытаться отделаться от неожиданного гостя, но некоторое напряжение все же повисло в воздухе. Ольга сделала вид, что ничего подобного не замечает. Она как раз пришла по серьезному делу, так что следовало проявить толстокожесть. От предложенного чубука она отказалась. Не стремилась нисколечко осваивать курение. Вот этот мужской обычай ей был решительно неприятен. Дождалась, когда хозяин, приняв от Семена зажженную трубку, сядет в кресло напротив и без малейшего промедления, решив брать быка за рога, сказала: «Простите великодушно, Алексей Сергеевич, я же вижу, что вы заняты, и мой визит определенно не к месту сегодня, но так уж сложилось, что у меня к вам важное дело». Не как к доброму приятелю или поэту, а скорее уж как к чиновнику третьего отделения. На лице хозяина моментально появилось незнакомое прежде выражение острого интереса. «Что-то стряслось», — осведомился он, — «и требуется моя помощь». «Мне не малейший. Помощь требуется скорее государю». Взгляд хозяина стал вовсе уж пронзительным. «Корнет, вы часом не употребляли ли сегодня шампанское в чрезмерном количестве?» «Друг мой, я трезвёхоник», — сказала Ольга. «То, что вы сейчас произнесли, крайне серьезно». «Я знаю», — сказала Ольга, — «потому я к вам и пришел. Кто, кроме вас, сможет выслушать и принять меры? Других близких знакомых, имеющих отношение к тем правительственным учреждениям, где вы служите, у меня попросту нет». «Что случилось?» — тихо и серьезно спросил Алексей Сергеевич. «Пока ничего. Но может случиться и очень скоро. В гвардии составился заговор, Алексей Сергеевич, и не только в гвардии. Дело зашло достаточно далеко. Всерьез говорят не только о мятеже, но и об убийстве императора. Я вам назову лишь главные фамилии. Камергер Вязинский, полковник Кестель, граф Белевич, фон Бок, полковник конной артиллерии Лансдорф, кавалергарды Креницын и Страхов, лейб-гусары Тимиров и Карпинский. Это далеко не полный список. Более того, мне точно известно, что вскоре во время маневров на государя будет совершено покушение. И намеченный злоумышленник известен, флигель-адъютант Вистенгоф. Это очень серьезно. Они уже почти открыто пьют за казнь тирана. И, конечно же, затеяли все для того, чтобы потом каким-то образом переменить существующую власть. Вот и все, если вкратце. Ненадолго повисло тяжелое молчание. Потом Алексей Сергеевич спросил: «Откуда же вам это стало известно, друг мой?» Ольга без промедления ответила: «Один из заговорщиков был не сдержан на язык, да и выпито было достаточно». «Так, так». И снова настала тишина, на сей раз еще более напряженное и долгое. «Отчего вы молчите?» «Думаю», — ответил Алексей Сергеевич, — «взвешиваю, прикидываю, обмысливаю. Положа руку на сердце, я бы не поверил ни единому вашему слову, друг мой, если бы вы стали уверять, что страшные заговорщики вовлекли и вас в свой круг, приняли членом тайного общества, открыли тайны и намерения». «Что, это так неправдоподобно?» «Вот именно», — сказал хозяин. «Заговоры, особенно те из них, что связаны с захватом власти и свержением монарха, материя сложная, специфическая. Подобные предприятия людей стараются вовлекать, исходя из головопрактицизма, исключительно по причине их нужности». «Меж тем, вы, Олег Петрович, уж не обижайтесь, были бы им решительно неинтересны. Корнет армейской кавалерии, расквартированный в сотнях верст от столицы, попросту не способен принести заговорщикам серьезные выгоды. В первую очередь мятежников интересовали бы люди, имеющие влияние на гвардию, на столичный гарнизон, состоящие на службе в таковых. Так что начни вы рассказывать о своем вовлечении в заговор, я бы вам не поверил. А вот проговориться по пьяному делу кто-то действительно мог, вполне реально и жизненно, особенно для людей, не привыкших сдерживаться. И что же вы теперь намерены предпринять?» Алексей Сергеевич отвел взгляд. «Вынужден вас разочаровать, друг мой, но, боюсь, ничего». «Как так?» — спросила Ольга сердито. «Заговор с целью военного мятежа, замысел на убийство императора, а вы так спокойны». Когда хозяин заговорил, в его голосе явственно появились неприятно задевшие Ольгу покровительственность и легкость, словно он беседовал с несмышленным ребенком. «Милый, дорогой Олег Петрович, я вас люблю и уважаю. Слово чести. Считаю настоящим своим другом. Но тысячу раз простите, с вами попросту сыграла злую шутку ваша молодость. Я нисколько не сомневаюсь, что кто-то и в самом деле говорил вам все то, что вы мне только что пересказали. Вот только вы совершенно напрасно отнеслись к этому так серьезно. Но позвольте... «Прошу вас, дослушайте до конца», — мягко сказал Алексей Сергеевич с тем же уже невыносимым превосходством. «Вы впервые услышали такое. Вы никогда прежде с подобным не сталкивались, отсюда и впечатление, будто дела обстоят столь серьезно. На самом деле, поверьте, человеку сведущему подобная болтовня в Петербурге не редкость». Заговоры, вроде описанного вами, иной раз тянутся годы, годы и годы. Я полагаюсь на вашу честь, и потому доверю вам кое-какие секреты, известные мне по службе. Вот уже добрых два десятка лет после возвращения армии с походов против покойного Наполеона в гвардии, вообще среди знатной молодежи, имеет место быть, я бы выразился, брожение». Произносятся громогласные речи против самодержца во славу свободы на европейский манер. Звучат даже разговоры о мятеже, цареубийстве, но всерьез это может принять лишь неискушенный молодой провинциал, который с таким столкнулся впервые. «А я-то... Я прекрасно знаю всю долгую и совершенно бесплодную историю череды этих тайных обществ, союзов и прочих комплотов. Я вас уверяю, всякий раз дело кончалось, как выражаются мужики, пшиком. Проходил год за годом, а громогласные витийствования так и не обращались не то что в реальные дела, а и в реальные замыслы. Одна только воодушевленная болтовня. Можно сказать, сменилось несколько поколений этих грозных заговорщиков. Одни взрослели и теряли интерес к подобным игрищам, другие благополучно выходили в отставку, третьи одумывались. Им на смену приходили другие, а там и третьи, и все продолжалось на прежний манер. Пустые умствования, бесплодное сотрясание воздуха, постепенный отход старичков и появление новых энтузиастов, которые, в свою очередь, проходили тот же путь. Признаюсь вам по секрету, кое-что нам все же известно. Наше учреждение пристально наблюдает за этими союзами. Некоторые из названных вами фамилий мне известны как раз в этом качестве. Но я не вижу никаких оснований для беспокойства. Затянувшаяся на 20 лет пустая говорильня и не более того, так что вы излишне беспокойны. Но покушение... Дорогой Корнет, кто-то над вами прижестоко подшутил. Точнее, хотел произвести впечатление. Понимаете ли, этим господам надоело вариться в собственном сагу, быть... тайным обществом. Всегда найдутся фанфароны и позеры, которые захотят произвести впечатление на свежего человека, представить себя не пустым болтуном, а членом жуткого, страшного, всемогущего и всепроникающего тайного общества, которое вот-вот захватит власть в империи, истребит так называемого тирана, перевернет мир, небо и землю. Над вами подшутили. Точнее, ваш собеседник пытался придать себе мнимую значимость. Нас, старых петербуржцев, на подобную приманку ни за что не поймаешь. Мы-то знаем цену этим пустым говорунам. А вот вы, наивный провинциал, приняли все всерьез. «Но позвольте», — в растерянности промямлила Ольга, — «у меня самые достоверные сведения». «У вас лишь россказни», — покровительственным тоном опытного доктора поправил Алексей Сергеевич. «И не более того. Тот, кто вам все это наплел, совершенно не заботился и о тени правдоподобия. Нет никого более далекого от всех этих заговоров, чем, к примеру, камергер Вязинский и полковник Кестель. Да, они, господа, несколько своеобразные, отъявленные карьеристы, достаточно неприятные люди, признаю. Но как раз они никогда не были замечены в связях с заговорщиками. Они чересчур трезвы и прагматичны, чтобы тратить время на общение с гвардейскими сотрясателями воздуха. И уж ни в какие ворота не лезет упоминание о Вистенгофе, будто бы готовом совершить покушение на императора. Полковник Вистенгоф слишком на виду. Его образ мысли, его жизнь прекрасно известны. Этот ваш неизвестный шутник, кстати, замечу, определенно перегнул палку. Болтать такое о тех же Вязинском и Кестеле определенно дурной вкус. Ну, а уверение, будто Вистенгоф, будущий цареубийца, вообще выходит за рамки порядочности. Я бы вам советовал немедленно прервать знакомство с этим субъектом и впредь его не поддерживать». Его болтовня дурно пахнет, крайне дурно. И что же мне делать? Меньше обращать внимание на шутников и рвать отношения с теми из них, кто несет подобную околесицу клевеща на честных людей. Итак, вы не верите. Нисколько. С извиняющейся улыбкой сказал Алексей Сергеевич. Ваш провинциализм и повышенная впечатлительность сыграли с вами злую шутку. Впредь относитесь к петербургским болтунам критичнее. Ольга открыла было рот и не произнесла ни слова. Ей стало ясно, что она оказалась в положении вдребезги проигравшегося игрока. решительно невозможно было рассказать, каким образом она сумела все это узнать. Заподозрит в безудержном фантазировании, а то и умопомрачении. Все оказалось бесполезно. Он ей не поверит, и никто не поверит. Тупик, Корнет, и карта ваша бита. «Ну что же, — Алексей Сергеевич, — сказала она, медленно вставая, — спасибо, что выслушали. Впредь буду осмотрительнее в знакомствах и критичнее в суждениях». «Олег Петрович, дорогой! — воскликнул поэт с неподдельной заботой. — Я бы не хотел, чтобы вы уходили с тяжелым сердцем». «Ну что вы! — сказала Ольга грустно. — Наоборот, я вам весьма благодарен за урок житейской мудрости». Она и сама не помнила, как прошла мимо Семена, как вышла из дома. Просто оказалось, что в один прекрасный момент она уже стоит у высоких перил, опершись на них и бездумно глядя на спокойную, почти стоячую воду канала. И с величайшим трудом удерживается, чтобы не заплакать. Все же в иных случаях с женской натурой ничего нельзя было поделать. Слезы так и наворачивались на глаза. На любую помощь со стороны, стало быть, рассчитывать нечего. Уж если он отнесся насмешливо и недоверчиво, не стоит искать понимания и веры у кого бы то ни было другого. А меж тем уже послезавтра на маневрах в Ропше на миг она содрогнулась от тоскливого бессилия, но тут же упрямо сжала губы. Это не поражение и даже не проигрыш, поскольку ничего еще не решено. И то, чему предстоит случиться, пока не случилось. В конце концов, главной проблемой для нее был не монстр из преисподней, не сатана, а всего-навсего обычный полковник с кинжалом под мундиром, к тому же прекрасно ей известный, а это уже вселяло определенные надежды. И никак не годилось раскисать, подобно обыкновенной кисейной барышне. Рядом раздался приятный, ровный мужской голос. «Ольга Ивановна?» Она резко обернулась. Бок о бок с ней, у фасонных, затейливых чугунных перил, стоял человек лет 50, благожелательно ей улыбавшийся. Судя по виду, он был из общества. Изящный синий фрак со светлыми пуговицами, крахмальная сорочка, безукоризненный цилиндр, Анна на шее. Румяное приветливое лицо с седыми бакенбардами. На первый взгляд благодушный добряк, душа компании, исправный чиновник и добропорядочный отец семейства. «В чем дело?» — холодно спросила Ольга. «Любезный, вы не с ума ли сбрендели называть гусарского офицера женским именем?» Перегнуть палку она не боялась. Гусару должна быть свойственна некоторая бесцеремонность в обращении со статскими, особенно с такими, знавшими то, что им знать не полагалось. Неприятная ситуация. «Ольга Ивановна, голубушка, — сказал незнакомец с дружеской укоризной, — вы уж право, держите себя в рамках, подумайте сами. Если человеку известно истинное лицо так называемого корнета, это кое о чем говорит». Ольга бросила по сторонам быстрый взгляд. Прохожих поблизости не было. Они оказались одни у ограды канала. Она перевела взгляд на темно-серую воду. В голове появились не самые благодушные замыслы. —